Глава 22. «Да, конечно, дорогой», — отвечает Миала таким приторным голосом, что аж противно становится. «Извини за вопрос, но что вчера произошло?» — спрашиваю. «Я чувствую, что краснею буквально с головы до пяток». Вопрос, учитывая то, что я лежу в ее постели в одной майке и трусах, звучит и правда глупо и даже бестактно. Но я действительно не помню, что произошло вчера. «Как что?» На ее лице живо отражается непонимание. «Ты что, ничего не помнишь?» «Зато мы помним!» С каким-то гоготанием даже звучит голос из-за стены справа. «Ты, Федь, хорошо вчера постарался, даже очень хорошо!» «Ага!» — вторит сосед слева. «Я даже хотел Алку на магнитофон записать!» «Зачем?» — тут же реагирует левая стена. «Как зачем? Чтобы Ирке потом включить!» «Это она на меня вечно обижается, когда я говорю, что она как бревно лежит. Хотел показать, как оно бывает». «Тоже мне нашел учебное методическое пособие. А может, дело не в Ирке, а в тебе. Может быть, ты сам как тот арбуз?» «При чем тут арбуз?» «Ну как при чем?» «Как же они достали? Не только не дают спокойно поговорить, так еще и вот эта манера постоянно отвечать вопросом на вопрос. Ненавижу». «Знаешь, как говорят про арбуз, живот растет, а хвостик вянет». «Это у кого вянет? У меня? А ну, присылай свою Маринку. И пусть она еще и сестру с собой захватит. Покажу им, у кого что вянет». «Слушай, тут нам совсем не дадут поговорить. Али эти двое тоже надоели. Давай сходим куда-нибудь, пообедаем, да и Петька прав. Кружечка, а лучше сразу две пива тебе точно не повредят». «Эй, эй, вы куда собрались? Вы че-то такое удумали? Какое кафе? А мы? Это получается, что мы, чтобы узнать, чем у вас дело кончится, тоже должны куда-то идти? Алка, так не пойдет. Мне в ночную же». Этот возмущенный вопль правой стены решает все за меня. «Хватит, достаточно. Идем», — коротко отвечаю я Алле. Встаю с кровати. Алла даже не собирается отворачиваться или еще что-то. В принципе, это понятно. Кто-то же с меня брюки снимал ночью, и, возможно, не только брюки. Твою мать, Федор, ты чем думал? Одеваюсь и понимаю, что рубашки-то нет, как и носок. Мне что, по образу и подобию Остапа обуваться прям так на босу ногу? Идея интересная, конечно, но нет, я бы хотел выглядеть как человек. Пропажа обнаружилась в платяном шкафе. Чистые, возможно, даже выглаженные носки и рубашка, которая тоже свежая и идеально выглаженная. Она что, ночью постирала мою одежду и, встав, погладила ее, пока я спал? Вкупе со скабрезными намеками невидимых соседей Аллы. Эта ее внезапно взявшаяся хозяйственность меня немного напрягла. С чего бы ей так меня обхаживать? Так делают только в одном случае. Но об этом стоит поговорить не здесь, а в кафе, которое точно обеспечит нас большей приватностью. Звучит как оксюморон, но это так. Любое людное место лучше, чем эта странная комната. Мы вышли в коридор, и, проходя мимо одной из дверей, Алла, что из силы, ударила по ней кулаком. Выйдя из коммуналки и спустившись по достаточно неопрятной лестнице на улицу, я сказал: «Странные у тебя соседи, и коммуналка странная». «Какая есть? Это общежитие художественного техникума, где я учусь». «Вот как». Мы пропустили канареечного цвета «Волгу» и перешли дорогу. «Не знал, что ты студентка». «Да, студентка», — отвечает она с каким-то вызовом. «И хочу быть актрисой. Не собираюсь до пенсии в филармонии цыплят играть на детских утренниках». «Дело хорошее», — соглашаюсь я. «Цыпленок с такой фактурой, я сейчас про филейную и грудную часть Алочки, и правда несколько чрезмерен». Мы ловим такси, уже через четверть часа официант в «Русалке» принимает у нас заказ. Незримые молоточки все еще выстукивают в моей голове неприятную мелодию, и я решаю последовать совету так и оставшегося только голосом Петьки. «Для начала принесите пиво и закуски какой-нибудь легкой». «А мне шампанского?» — добавляет Алла. «Могу порекомендовать вам салат с креветками», — говорит официант. «В меню он недавно, и посетители довольны». «Креветки», — кривится Алла. «Федор, ты уверен?» «Да», — довольно отвечаю я. «Креветки — это то, что нужно. И, пожалуйста, нам еще жульен с грибами. Жигулевское пиво, шампанское, салаты и жульена. Официант кивает и уходит. Алла кричит ему вслед. «Только бутылки не открывать, мы сами». Потом оборачивается ко мне и объясняет. «Знаю я их. Тебе нальют пиво в кружку, а сверху воды плеснут. Да и с вином такая же история». «Понятно», — отвечаю я и закуриваю. «Интересно сейчас время все-таки. Время меньшей свободы, но большей независимости. Никто не смотрит на меня косо из-за сигарет, не пытается выставить за дверь и не спрашивает документы. Самолет в Сухуми меня тоже посадили без проблем. Я предъявил билет и спокойно поднялся на борт. Правда, все это могло кончиться очередным угоном, так что тут еще бабка надвое сказала. Но в любом случае контраст с покинутым мною временем разительный. И, к сожалению, точно такой же контраст, но уже не в пользу советского сервиса, я наблюдаю и сейчас. Вроде бы и культовое место, с большой проходимостью, но все равно. Официант вернулся к нам, но очень нескоро. Ему всего-то нужно было взять одну бутылку пива, шампанское, фужер и кружку. Ну что в этом сложного? 2-3 минуты же. Но нет, он появился, дай бог, через 10. Хорошо, хоть напитки были холодными, а посуда чистой. Открываю пиво, наливаю его в кружку, а потом с легким хлопком из бутылки вылетает пробка из-под шампанского. Делаю пару глотков и понимаю, что жизнь налаживается. Итак, я слушаю. Обращаюсь я к Алле. «У тебя, кстати, странный выбор», — киваю я на шампанское. «Ну почему?» — лукаво улыбается она. «У меня есть повод. И, кстати, нам бы второй фужер». «Алла, хватит говорить загадками. Ты уже битых 2 часа ходишь вокруг да около. Что ночью случилось?» «Ну, скажем так, теперь ты, как порядочный человек, должен на мне жениться», — отвечает она. «И, кстати, ты сам мне это говорил вчера. Должна сказать, что ты наверняка хороший писатель. Таких проникновенных слов я давно не слышала. Когда мы поженимся, и ты переедешь сюда, в Крым, надо будет обязательно познакомить тебя с Андреем Андреевичем Подшиваловым. Это художественный руководитель театра имени Чехова», — объясняет она. «Ты будешь писать для театра пьесы, в которых я буду блистать. Вот увидишь, мы еще в Москву, а то и в Чехословакию с Болгарией на гастроли поедем. А потом кино, Одесская киностудия или даже Ленфильм с Мосфильмом. Тем более, что ты уже, считай, свой, с Высоцким вон знакомство водишь. Плюс, когда мы будем крутиться в этих кругах, то будет проще объяснять наши с тобой доходы от основной деятельности», — улыбается она. «Там лишними деньгами никого не удивишь». От этих перспектив я чуть было не подавился пивом. Какая у меня шустрая помощница, однако. Или, скорее, уже не совсем помощница. «Тихо, тихо», — отвечаю я. «Горшочек не вари. Какой театр с кино и гастролями? Алла, ты о чем? Ты так старательно увиливаешь от прямого ответа, что я спрошу в лоб. Мы с тобой переспали вчера?» «Да», — с вызовом говорит она. «И, между прочим, по твоей инициативе. Сама я до свадьбы ни-ни. Хотела сохранить себя до брака, но ты был такой настойчивый. Неужели ничего не помнишь? Или только притворяешься теперь и решил в отказ пойти? А я-то думала, ты порядочный». «А ты предохранялась?» Отвечаю я вопросом на вопрос и открываю еще одну бутылку Жигулевского. «Ты что такое говоришь? Я девушка порядочная. А ты думаешь, что возможно?» Хлопает она глазами, изображая наивность. «Тогда скажу сразу. Я не хочу выходить замуж с животом, так что пока еще мне впору платье, которое мне нравится, нужно уже думать о свадьбе. Я бы хотела сфотографироваться с тобой в ласточкином гнезде. Представь, какая мы будем пара!» «Так, что-то мне расхотелось есть, — говорю я, — достаю бумажник и кладу на стол деньги. Ты обедай, а я пойду прогуляюсь. Все слишком быстро произошло. Мне надо переварить то, что ты сказала. Мой номер у тебя есть, позвони мне завтра в гостиницу. Будем решать, что нам делать дальше. А пока мне и правда нужно побыть одному. А еще почистить зубы, принять душ и переодеться. Рубашка-то, может, и чистая, а вот от пиджака пахнет так, будто я всю ночь в окурках спал. Так что да, приведу себя в порядок, а потом уже подумаю, что мне теперь делать. Выхожу из кафе и ловлю машину. Очередная «Волга» как будто бы ждала меня, и через каких-то 10 минут я поднимаюсь на мой этаж в гостинице. Подхожу к двери и понимаю, что она открыта. В этом, впрочем, нет ничего удивительного. Это ведь не частная квартира, а гостиница. Может быть, горничная внутри полы подметает и постельное белье меняет. В общем, сей факт меня нисколько не настораживает, тем более на фоне недавних душевных терзаний. Только заглянув внутрь, я обнаруживаю не хрупкую девушку в кокетливой униформе, а какого-то смурного мужика. Миролюбивое сознание все еще пытается подкинуть мне объяснение. К примеру, вдруг это сантехник зашел в отсутствие постояльца трубы починить или электрик розетки проверяет. Но упрямые факты подсказывают, что сантехник не станет копаться в шкафу, выбрасывать на пол содержимое тумбочек и создавать прочий беспорядок. Другими словами, меня прямо сейчас самым наглым образом обворовывают. Дверь скрипит, и мужик оборачивается, позволяя мне разглядеть себя лучше. Низкорослый, тщедушный, в серой потертой куртке и блатном кипарике. Мелкие глазки, плоский нос с раздутыми ноздрями. Во рту, раскрытым от удивления, блестит золотой зуб. «Попался, говорю? Ты какого хрена тут делаешь?» Я почти на две головы выше его и шире в плечах, и это видимое физическое превосходство играет со мной дурную шутку. Я этого типа не боюсь. Кажется, что я могу его поднять за шиворот и встряхнуть, как провинившегося щенка. Вместо того, чтобы испугаться, вор кидается ко мне. Блеснувшее лезвие ножа я замечаю в последний момент. Направляется оно прямо мне в бок, вероятно, в печень. Я не настолько хорошо знаю анатомию, чтобы с абсолютной точностью об этом судить. Все, что я успеваю сделать, это подставить на пути удара левую руку. В рукаве пиджака становится мокро и горячо. Что было сил, отбрасывает себя нападающего. Он отлетает в сторону и спотыкается о журнальный столик, но нож из рук не выпускает. Со странной четкостью вижу его оружие. Какая-то самодельная финка с наборной рукоятью. Судя по всему, вор умеет ею пользоваться. Его замешательство дает мне несколько секунд, но я трачу их совершенно бестолково. Никаким единоборством, вроде бокса или какого-нибудь карате, я не обучен. Мало того, что все они не слишком полезны для ловкости пальцев, у меня еще просто не было на это времени. В прошлой жизни, проведенной в инвалидном кресле, я в принципе был лишен этой возможности. А здесь до этого руки не доходили. Все проблемы, которые появлялись у меня после завершения периода подростковых драк на танцах, решались исключительно цивилизованным путем. И сегодня, пожалуй, первый случай, когда я об этом пожалел. Встав на ноги, вор снова кидается на меня. Мне приходит в голову дурацкий киношный штамп, что раз я увидел его лицо, меня теперь непременно придется убить. То, что я перегородил входную дверь, единственный его путь к свободе, как-то выпадает из моего поля зрения. На этот раз я не даю к себе приблизиться. Схватив висевший на стене у входа радиоприемник проводного радио, швыряя его в голову нападавшему. Бросок оказывается удачный. Вор не только теряет кипарик, но и хватается за физиономию, размазывая по лицу кровь из рассеченной брови. Развивая успех, бросаюсь вперед, толкая его плечом, он летит кувырком, сказывается разница весовых категорий, едва не спотыкаясь об него. Даже лежащий преступник кажется мне крайне опасным. Чтобы не рисковать, хватаю стул и опускаю его на голову своего противника. Он сразу теряет наступательный порыв и только поскуливает, суча ногами. Отбросив ногой финку в сторону, выдергиваю из своих брюк тонкий кожаный ремень и стягиваю вору руки за спиной. Только теперь я чувствую себя в относительной безопасности, так что поднимаюсь в полный рост и набираю на телефоне три цифры вызова администратора. Дозвонившись, прошу вызвать в номер гостиницы наряд милиции. Дежурная озадачивает меня, сообщив, что милиция уже приехала и сейчас поднимается ко мне. Не проходит и минуты, как у моей двери появляются двое затянутых в портупеи лейтенантов, а за их спинами маячит испуганная администраторша. Несмотря на бледный, как творог, цвет лица, она помогает стражам порядка выяснить, кто законный жилец, а кто проник со взломом, с целью похитить имущество и денежные средства. «Лихо вы его, товарищ писатель», — говорит один из лейтенантов, рывком поднимая вора на ноги. На физиономии у того расплывается фингал винного цвета в пол лица. Это я его удачно радиоприемником приложил. «Да вы весь в крови», — сообщает перепуганная дежурная, глядя на меня. «Надо первую помощь оказать», — распоряжается второй лейтенант. «У вас аптечка есть?» «Ой, да, внизу», — спохватывается она. «Я сейчас принесу. Только сейчас замечаю, что весь левый рукав промок от крови, и она крупными и густыми каплями капает на пол. Боли или какого-то дискомфорта при этом не чувствую совершенно, только голова слегка кружится. Но я списываю это на отходняк после драки, поэтому все-таки присаживаюсь на стол. Да пустяки. Отмахиваюсь я. Вы карманы этого гаврика проверьте, не спер ли он чего. В отделении проверим, поправляет меня первый лейтенант. Это теперь вещественные доказательства. А вы с нами поедете тоже, показания дадите. Киваю, соглашаюсь. Лишнее внимание к моей персоне, конечно, ни к чему, но теперь куда от него денешься? Тем более ситуация кажется ясной и простой, как мычание. Неожиданно в моем номере появляется новое действующее лицо. «Прокурор Белогорский», — представляется пришедший милицейскому патрулю, и те сразу же вытягиваются по струнке. Супруг КГБшной валютной аферистки окидывает мой номер хозяйским взглядом, замечает меня и кривит физиономию, словно сожрал лимон. «А почему у вас тут подозреваемый расселся?» — интересуется он. «Какой подозреваемый?» — лупят на него глаза лейтенанты. «А вот этот!» — ищет он в меня. «Так это здешний постоялец», — поясняют они, — «его ограбить хотели». «Откуда такая уверенность? Вы что, следователи?» — возверяется прокурор. «Ваше дело задержать, разбираться другие будут». «Администратор подтвердила», — удивляется милиционер. «Живет он тут?» «Даже если живет», — прокурор развивает мысль, не глядя на меня и полностью игнорируя факт нашего знакомства. «Может, они собутыльники, хулиганство, дебош, нанесение телесных повреждений». «Ой, да что вы такое несете?» — возмущается прибывшая с аптечкой дежурная. «У нас приличная гостиница. Какой дебош? А товарищ Евстигнеев только 5 минут назад в номер вернулся. Я ему ключи выдавала. Его вон порезали, бедолагу. Чем орать, помогли бы лучше». Белогорский, естественно, помогать не спешит. Вместо этого откликается один из лейтенантов, и с его участием мне удается стянуть с плеча прилипший к телу пиджак, а затем и рубашку. Предплечье рассекает длинный и обильно кровоточащий порез. «Вам в больницу надо», — говорит один из милиционеров. «А вы что делаете, товарищ прокурор?» Интересуюсь этим временем у Белогорского. Воспользовавшись тем, что все внимание приковано ко мне, тот вовсю шарит по полкам шкафа. «Осматриваю место происшествия», — отвечает он. «А ордер есть у вас?» — спрашиваю я. «Это мои личные вещи, а я не подозреваемый и не задержанный, и вы никакого права не имеете в них копаться». «Прав он, товарищ прокурор», — виновато говорит один из лейтенантов. «Извините». «Да и вообще, откуда вы тут взялись так быстро?» — доходит до меня. «Если почти молниеносное появление милиции можно списать на случайность, может, мимо гостиницы патруль проходил, или их по другому какому-то поводу вызвали, а тут меня грабят, то Белогорский откуда нарисовался? Отслеживал информацию, как только на меня напали, сразу выехал? Возможно, уж больно много совпадений. Но додумать мысль у меня не получается. Головокружение вдруг становится сильнее, пол кренится, а ноги подгибаются. «Падает, держи!» — слышу я словно издалека. «Звони в скорую!»